بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние и этап на пути «Ияка нарбуду, ияка настаин», «Лишь Тебе мы поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи» — это состояние «Альфираса». Состояние «Альфираса», то есть проницательность. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Инна фи залика ла аятин лиль мутавассимин». Поистине в этом есть знамение для замечающих. Муджахид, рахималлаху Тааля, один из великих муфассиров, толкователей Корана, он сказал: «Замечающих, то есть мутафаррисин», то есть проницательных. В этом есть знамение для проницательных. Ибн Аббас сказал: под словом «замечающий», «мутавассимин», здесь подразумеваются «видящие», «смотрящие». Катада сказал: подразумеваются те, которые берут назидание. В этом есть знамение для берущих назидание, «мутабирин». Мукатиль сказал: имеется в виду здесь под «замечающими», «мутафаккирин», то есть «размышляющие». Эти все тафсиры противоречат друг другу? Нет. Мы знаем с вами правила. Если один аят имеет несколько тафсиров, муфассиры называют разные, да, стороны тафсира, все эти тафсиры правильны, все эти толкования правильны. Действительно так, человек, который видит знамение Аллаха Субхана ва Тааля, смотрит, например, на то, что осталось от домов, от поселений тех, которые называли посланников лжецами, опровергали послание Аллаха, что осталось от их жилищ, видит это, итог их потом, их злодеяний, к чему это привело, это рождает в нем ифираса, проницательность, и рождает в нем ибра, назидание он берет из этого, и рождает в нем фикра, то есть размышление, он размышляет над этим. О проницательности Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Мухаммад, там, где рассказывает пророк, алейхиссалату вассалям, про мунафика. «Валяу нашау ля райнакахум». Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе. И ты тогда бы узнал их по их чертам, по их признакам. И ты непременно узнаешь их по оговоркам. То есть мунафиков. По оговоркам ты их непременно узнаешь. Здесь два вида фираса в этом аяте. Первый вид фираса – узнать по внешним признакам. Хорошо, бисимахум сказано. Второй вид фираса – проницательности. Проницательность слухом. То есть ты услышишь их речь и по их оговоркам узнаешь. Второй вид проницательности. Хаим говорит: я слышал, как Шейх Ислам Нутеймия говорил, что Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте, там, где говорит об узнавании их, мунафиков, зрением, там он связывает это, ставит условием свою волю. Говорит: если мы пожелаем, то ты по признакам их внешним увидишь, узнаешь. Хорошо. Там же, где говорит про оговорки, то есть узнать их по оговоркам, посредством слуха ты узнаешь, там Аллах Субхану Тааля не ставит условия: если мы пожелаем, то ты узнаешь. А там Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя тарифаннахум». То есть употребляют эту частицу «лям», которая является клятвой. То есть непременно ты узнаешь их по оговоркам. Каким оговоркам? То есть какой-то потайной смысл, который есть в их речах. Какие-то косвенные указания, которые есть, скрытые в их словах. Ты узнаешь их. «Лахнул кауль» – оговорка. Вот это слово «лахн» в арабском языке употребляется в двух значениях. Одно значение связанное с правильностью. Второе значение связано с ошибкой. То, что связано с правильностью, два смысла. Ляхн. Ляхн либо означает смекалистость, понятливость. Хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Валяалля бадакума якуна альхана бихуджати мин бад». Может быть так, что кто-то из вас более смекалистый, более сообразительный в приведении доводов, чем другой. Имеется в виду, когда два человека обращаются за судом. Пророк, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: кто-то из вас более сообразительный, умеет сказать, как правильно, смекалисти, хорошо. Смекалистость, лахан, хорошее качество, только не здесь, конечно. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: то есть бойтесь Аллаха. Ты своей способностью сказать так, а тот второй человек не может так сказать. А ты сейчас ведешь в заблуждение судью, который принимает решение. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: пусть знает, что он, если ему что-то и присудят, из того, что принадлежит по праву другому, то присудят ему лишь кусочки адского огня. Пусть знает, хорошо? Хочет больше возьмет, хочет меньше возьмет этих кусочков адского огня. Как бы то ни было, ляхан в значении здесь каком, в этом хадисе? В значении сфафуна, то есть понимание, смекалица, сообразительность и так далее. Второе значение из значений, указывающих на правильность, ляхан, это вот косвенное указание, хорошо, намек. Косвенное указание, намек, ляхан. А второе значение, которое связано с ошибкой, с чем-то неправильным. Ляхан в этом значении это что? Это нарушение логики в изложении. Изложение речи, нарушение логики. То есть происходит изменение речи, и речь отклоняется от ее обычного состояния. Хорошо? От его обычного вида. Отклоняется либо в сторону ошибки. То есть человек ошибается в разговоре, это будет в том, как он строит фразу, это тоже называется ляхан. Либо отклоняется речь к какому-то такому смыслу потайному, такой смысл, для которого вот эти слова не предназначены на самом деле. Хорошо? То есть эта фраза так построена, эти слова не предназначены для этого смысла, но в нем есть этот потайной смысл, отклоняется к этому смыслу. Это имеется что? В аяте. Они говорят, мунафики, но в том, как они строят слова, что они говорят. Хорошо? Ты увидишь по этому ляхну, по этому отклонению, по этим оговоркам, ты узнаешь их, узнаешь мунафиков. Аллах Субхану Тааля, Он поклялся о том, что они, мунафики, будут узнаны по их оговоркам. Хорошо? И действительно, человек, который говорит что-то, узнать о том, что в его сердце, через его речь, узнать его намерение через его речь легче, чем по его признакам внешним. Хорошо? По словам, слухам легче узнать, чем зрением, чем видя. Это более явно. Слух, то, что постигается слухом, более явно. Фираса, проницательность, она связана вот с этими двумя вещами. Связана со зрением, то есть взглядом человек может узнать что-то и посредством слуха. Есть хадис, который приводится у Тирмизи от Абу Саида аль-Худри, где сказано: «Иттаку фирасат аль-му'мин», «Остерегайтесь проницательности верующего, ибо поистине он смотрит посредством света, который дан ему Аллахом». И потом, после этого сказано, прочел пророк алейхиссалям аят: «Инна физалика ля аят аль-мутавассимин», «Поистине в этом знамение для замечающих». Но этот хадис, он слабый хадис по своему иснаду. Этот хадис слабый по своему иснаду. Безусловно, богобоязненные люди, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что Он дает богобоязненным фуркан, то есть способность различать, в том числе и вот эту вещь, фираса, проницательность. Хорошо? Проницательность. Хотя этот хадис сам по себе, он что? По своему иснаду, по своей цепочке взять, является слабым хадисом. Поэтому мы не можем сказать, сказал пророк алейхиссалатусса. Хорошо? Теперь разберем с вами три вида фираса, три вида проницательности вкратце. Первый вид проницательности – это проницательность верующего человека. Проницательность от имана по причине веры. Это та проницательность, о которой мы здесь говорим, собственно говоря. Здесь мы говорим об этом виде проницательности. Проницательность фираса имания. Проницательность имана, от имана. То есть человек проницательный. Хорошо. Причина – это тот свет, который Аллах Субхана ва Тааля кладет, помещает в сердце своего раба. И посредством этого света человек может отличить истину от лжи, хорошего от плохого, правдивого человека от лгущего человека. Кто говорит правду, кто говорит ложь. Верующий раб, богобоязненный, Аллах помещает этот свет в сердце его. Он может отличать. Хорошо. Это причина, а суть. Что такое по сути своей? По сути своей это вот эта мысль. Мысль, которая нападает на сердце. Не просто она так тихонечко пришла откуда-то. Нет, она нападает на сердце, охватывает сердце, отгоняя от сердца прочь все остальное. то, что противоречит ей. Хорошо? Какие-то другие мысли, противоречащие этой мысли, если есть, эта мысль приходит, нападает на сердце, отгоняет все другие мысли. Она набрасывается на сердце, как набрасывается лев на свою добычу. Добыча по-арабски фариса. Фариса. Проницательность как? Фираса. Однокоренные слова. Фариса, фираса. Фариса, то есть здесь сердце, оно что? Как фариса. То есть приходит проницательность, хорошо, и охватывает сердце. Фираса, оно строится, это слово по такой же модели, вазн, да, по-арабски, как слово виляя, имара, сияса. Виляя это что? Управление. Имара, то есть быть амиром, да, руководство. Сияса, тоже ведение, руководство, управление. Также и фираса, по этому же типу. Хорошо, это та мысль, которая нападает на сердце, отвергая, отгоняя от сердца прочь всякие мысли, которые противоречат ей. Хорошо, человек может отличить, это лгущий или это правдивый человек, это истина или это ложь. Итак, причину мы узнали, суть узнали. От чего зависит степень обладания человеком этим качеством фираса? Зависит от силы имана. От силы имана. Чем крепче иман у человека, тем острее проницательность человека. Льва Суфий говорит, фираса, проницательность – это луч света, который сияет в сердце, который позволяет понять, что скрывается в душах. Так что он видит вещи такими, какими показывает ему Аллах Субхану ва Тааля. Дарани говорит, фираса – это когда человеку открываются души и видит он скрытое. И это из состояний веры, состояний имана. Да, такой человек, чем богобоязненный человек, тем больше у него фираса. Может быть, человек поговорит 5 минут, 10 минут с кем-то, полчаса, понимает многие вещи, которые не поймут другие, различает. Он проницательный человек. Амр ибн Аджид говорит, Шахаль Кермани обладал, говорит он, очень острой проницательностью, так что практически не ошибался. И он говорил, тот, кто будет отводить свой взгляд от харама, не смотреть на харам, тот, кто будет удерживать свой нафс от следования страстям, соблазнам, хорошо, запретным, тот, кто заполнит сердце свое контролем, ощущением контроля над собой Всевышнего, а внешне будет неукосительно следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Тот, кто приучит себя есть только халяль, дозволенное Аллахом, проницательность того практически будет безошибочная. Абу Джафар аль-Хаддад говорит, проницательность – это вот эта первая мысль, у которой нет тех мыслей, которые могут ей противостоять и возражать. Если что-то возражает, тогда это уже будет из разряда мышления, размышления из разряда хадису нафс. То есть мысли души, которые приходят, да, человеку, обыкновенные размышления. Абу Хафс ан-Нисапури сказал, никто не должен утверждать обладание наличия или претендовать на наличие у него фираса, то есть проницательности, но должен бояться проницательности, остерегаться проницательности других. Хорошо. Говорит он, сказано, бойтесь проницательности верующего, но не сказано, сами считайте себя проницательными. Ахмад ибн Асим аль-Антаки, он говорит, если вы сядете вместе общаться с ахлю сидк, то есть с обладателями правдивости, тогда сидите с ними правдиво. То есть будьте правдивы тогда в общении с ними. Потому что они сердцевидцы. Хорошо. Говорит он так, что вы не заметите, как они будут входить и выходить из вашего сердца, так что вы даже не знаете, откуда. Джунейд однажды сидел, разговаривал с людьми, и один христианин, юноша, встал, неизвестный, встал, не знал его Джунейд, кто это такой. Он встал возле него и стал говорить, вот, шейх, слышали, что у вас говорят, бойтесь проницательности верующего, он смотрит светом, который дает ему Аллах. Джунейд опустил свою голову, потом поднял голову и сказал ему, аслим, прими ислам. Пришло время принятия тобой ислама. И этот юноша принял ислам. И в некоторых книгах древних Ибн-Аль-Кайм сказано, поистине Сиддик, то есть правдивейший, его фираса практически, то есть проницательность, практически не ошибается. Ибн Масуд, ради Аллаху Та'аля ан, он говорит о проницательности, которая упоминается в Коране, самые проницательные люди. И он упоминает среди этих самых проницательных людей дочь того человека, некоторые говорят, что это Шуайб. Хорошо, хотя нет доказательств, что это был пророк Шуайб. Но дочь того человека, который оставил у себя Мусу, алейхиссалям. Хорошо, то есть Муса, алейхиссалям, мы знаем, пришел в Мадьян, потом напоил скот, да, для двух девушек, которые не могли напоить свой скот. Потом отец послал, да, одну девушку за ним, за Мусой. Эта девушка сказала своему отцу по поводу Мусы, истаджиргу, то есть найми его. То есть проницательность здесь у нее, что это надо нанять. Абу-Бакр, второй, говорит Ибн Масуд, Абу-Бакр, когда назначил халифом после себя Умара, ради Аллаху Та'аля, величайшая проницательность Абу-Бакра, ради Аллаху Та'аля. И говорят, жена фараона, когда она сказала фараону, своему мужу, «Курату айни ли валяк» – это услада очей, то есть оставь Мусу, когда приплыл сундук, да, ящик вместе с Мусой, алейхиссалям, и рабыни взяли этот ящик с младенцем, хотели младенца убить, она сказала, что «Нет, оставь, курату айни ли валяк» – это будет услада очей для тебя и для меня». «Ля тахтулю» – не убивайте его. «Аса айен фа'на» – может быть, он принесет нам пользу. Или возьмем его в качестве сына. Сиддик Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля, правдивейший. Он обладал самой великой проницательностью. После него в этой уме Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Та'аля. Известные случаи, примеры проявления ими проницательности. Если Умар говорил что-то, я думаю, что это так, как правило, это бывало так. И достаточно, как показатель его проницательности, то, что сколько раз то, что он высказывал, то, что он предлагал, совпадало с тем, что ниспослал Аллах Субхану ва Та'аля. Хорошо. Рассказывают, однажды проходил Савад бин Укариб мимо Умара, он не знал, кто это такой. Он сказал, не знаю, ошибаюсь я ли, что ли, или нет, но или человек это кяхин, то есть прорицатель, который... Или он был раньше в джахилию прорицателем. Хорошо. Потом, когда человек это сел с Умаром, Умар ему сказал, так или не так, скажи. Он сказал, садак я мир мупин. Да, ты сказал правду, повели правоверных. Я был в джагилию прорицателем. Другие примеры сподвижников проявления ими проницательности. Проницательность сподвижников – это самая правдивая проницательность. Основа этого вида проницательности, проницательность верующих, откуда проистекает? От жизни и от света, который Аллах Субхану Тааля дарит сердцам тех рабов, которые являются его богобоязненными рабами, и кому он пожелает дать. Хорошо? То есть, если Аллах пожелает дать сердцу раба этот свет, эту жизнь, это и есть основа проницательности. Сердце человека становится живым благодаря этому свету, этой жизни. Освещается. И поэтому и проницательность такого сердца практически не ошибается. Аллах Субхану Тааля говорит, «Аваман кана мейтан фахьейнаху». Или тот, который был умершим, и мы оживили его. «Ваджаальна лаху нуран ямши бихи финнас». И дали ему свет, при помощи которого он ходит среди людей. «Каман масалу физзулумати лейса бихарджи минха». Разве такой похож на человека, который находится во мраках и не может выйти оттуда? Аллах Субхану ва Та'аля говорит в этом аяте о человеке, который был мертв. Почему? Из-за его куфра, неверия, из-за его невежества. Аллах Субхану ва Та'аля оживил его посредством имана, веры, посредством знания. И Аллах Субхану ва Та'аля дал ему посредством Кур'ана и веры свет, которым он освещает себе дорогу среди людей. Хорошо. И находит правильное направление среди людей. Сколько людей? Он находит среди них правильное направление и двигается во мраке при помощи этого света. Это что касается первого вида фираса. Второй вид фираса, говорит Ибн-Аль-Кайм, это фираса не та, о которой мы говорим здесь. иногда подразумевают как результат каких-то упражнений, которыми занимаются какие-то монахи, какие-то йоги там или кто-то, хорошо. Какие-то упражнения, какие-то голодовки, какие-то там бодрствования, какие-то что-то. Да, состояние души меняется при этом, состояние человека как-то меняется. Что-то ему такое может открыться, что не открывается, как-то может что-то удивительное. Но на самом деле это состояние не похвальное, и даже на самом деле это не фираса. Скорее всего, говорят, это какое-то влияние шейтанов. Или шейтаны им пользуются, или он пользуется шейтаном. Это состояние общее, может быть, оно... Если будет заниматься этими вещами, и верующий, и неверно, может быть. Монахи такие вещи показывают некоторые, люди удивляются. Но на самом деле то, что им открывается из необычного здесь, на самом деле это не является истиной, полезной для людей. В отличие от фираса и мания. Хорошо? Там открывается полезная истина какая-то. То, что им открывается, не указывает на какую-то прямую дорогу. На истинный путь. Какие-то частичные, какие-то открытия им. И это напоминает, говорит он... Как есть проницательность у правителей. Да, правитель постепенно, он со временем начинает понимать, да, кто управленец. Понимает потом людей уже как-то со временем. Хорошо. Или люди, которые толкуют сны. Толковать сны могут и неверные, и верующие могут толковать сны. Или врачи, у них есть своя проницательность, правильно? Есть. И известная их проницательность, говорит Нур-Кайим, это искусство их, оно связано с проницательностью во многом. Если кто хочет, пусть посмотрит про книги, про сообщения в лекарях, о врачах, об их проницательности. И говорит, он практически половина медицины или врачебного искусства строится на чем? На проницательности, правильно. Вторая половина – это опыт. Хорошо, проницательность плюс опыт. Это второй вид фираса. Понятно. Третий вид фираса – это фираса аль-халькия. Фираса, то есть проницательность на основании внешнего облика человека. Физиогномика ее называют, или как-то так. Хорошо. Об этом пишут кто? Это тоже не то, о чем сказано, не то состояние на пути Якона, Абду Якона стали. Нет. Пишут врачи им подобные. То есть, по внешнему виду человека определяют его холок, то есть, его характер, его нравственность и так далее. Потому что есть связь, действительно, на самом деле, по мудрости Аллаха Субхана Таала, между внешним обликом человека и характером человека. Ну, например, маленькая совсем голова у человека, то есть меньше, чем вообще это бывает обычно, может служить указанием на скудность ума человека. И наоборот, большая голова может указывать на обширность ума человека. Широкая грудь, широкие плечи могут указывать на широту характера человека, простор или великодушие, да, человека. Наоборот, когда узкая такая грудь, может указывать на какую-то узость характера, его замкнутость там, и так далее. Хорошо? Глаза, если потухшие глаза, безжизненный взгляд, может указывать на что? На глупость человека, может указывать на холодность сердца человека. Ибн-Кайм говорит, если склеры очень белые, но и при этом они еще и пропитаны краснотой, то есть есть краснота, да, белый с краснотой, может указывать это на храбрость человека, на смекалистость человека, на решительность его. Если глаза красные и часто вращаются туда-сюда, может указывать на ненадежность человека, на хитрость его, на то, что он обманывает, нарушает обещания и так далее. И говорит он, в основном этот вид фираса, проницательности, связан с чем? С глазами. Потому что глаза, говорит он, это сердце, это зеркало сердца. Глаза – это зеркало сердца. Указатель на то, что в сердце. После этого уже идет, говорит он, лисан. То есть... язык человека. Потому что язык это что? Это посланник сердца. Расулюль-кальб. Это переводчик сердца. Хорошо. Основа этого вида фираса, говорит он, проницательности здесь, правило какое? Что умеренность, норма во внешнем облике человека указывает на умеренность и близость к норме в его темпераменте, в его духе, в его характере. Хорошо. То есть, если в этом есть умеренность, это идеаль, норма, то тогда это проявляется и в умеренности в его нравственных качествах или его действиях. Чем больше отходит от нормы облика, тем, значит, больше отклонения и в темпераменте, в действиях, характере и так далее. Но Очень важно. Очень важно, чтобы никто из нас не пустился сейчас в рассуждения, хорошо, кто какой. Очень важно, говорит Нункаем, это все, что было сказано на самом деле. При условии, что вот так человек оставлен, предоставлен самому себе, его нафс. Хорошо, в том виде, в каком он есть, оставлен, и вот так, и все. Тогда может быть, да, действительно, проявляется это верно. Но на человека влияет то, с кем он общается. И может быть так, что человек, внешний облик у него в пределах нормы, хорошо, то есть чего-то там такого сильного в одну сторону отклонения, в другую нет. Но в зависимости от того, с кем он общается, меняется и его нравственность, меняется его характер, меняется его темперамент, с кем он общается. Может человек очень даже нормальный внешне, но иметь самый скверный характер, самые скверные действия. И это потом становится его уже нравом, его характером. Так что ему очень сложно или невозможно, может быть, даже отойти уже от этого характера. Или наоборот, может быть, человек, у него внешний облик, да, отклонен от этого умеренности, или то, что считается средним, да, отходит туда или сюда. Но этот человек из-за своего общения с людьми праведными, с людьми совершенными, с прекрасными нравственными качествами, он приобретает от них, берет эти нравственные качества, благородные, высокие, и эти нравственные качества становятся правдом для него, как его собственный характер, как его собственный темперамент, его собственная натура. Хорошо, особенно если это постоянно, это привычка, постоянно это практикуется человеком. Это потом становится уже неотъемлемой составляющей, его нравственным качеством. Поэтому, говорит Нуль-Каим, обрати внимание на это, то, что сейчас мы сказали, вот это важное замечание, не спеши судить без вот этого критерия важного о людях на основе своей проницательности. Потому что может такой судья очень много ошибаться. Хорошо? Потому что эти признаки, которые было сказано, это лишь что? Причины, которые могут действовать, могут не действовать. И могут эти причины не действовать и терять свое влияние, если отсутствуют условия или присутствуют препятствующие обстоятельства. Хорошо. Наличие, отсутствие шарта или присутствие мания, препятствующие обстоятельства, может делать вот эти признаки, о которых мы сказали, их недейственными. И не обязательно, что если человек такой, значит, он обязательно, у него и характер такой, или обязательно его действия такие, и значит, натура у него такая. Это что касается трех видов фираса. Хорошо? Трех видов проницательности. И далее Ибн-Каим, рахимахуллаху та'аля, указывает на то, что фираса, проницательность, связана с тремя вещами. Связана с глазами, связана с ушами и связана с сердцем. При помощи глаз человек ориентируется, обращает внимание на какие-то признаки, на какие-то черты. Ухо, при помощи уха, то есть слуха человек, проницательный человек, понимает слова, видит какие-то смыслы в этих словах, непрямые, какие-то косвенные указания, внутреннюю суть этих слов. Что касается сердца, то сердце, оно служит для перехода от того, что услышал человек, или от того, что увидел, к от видимого и от слышимого переход к внутреннему содержанию этого, к тому, что скрыто. То есть он переходит при помощи сердца к тому, что за внешним. Наподобие того, как люди, которые являются специалистами по монетам, занимаются торговлей монетами, хорошо, или те, которые чеканят монеты и так далее, как они, когда только видят монету, они уже как бы от ее внешнего вида сразу переходят к тому, что у нее внутри. Могут определить, что это, какая монета, она фальшивая или настоящая. Точно так же и человек проницательный, он переходит от вот этого внешнего облика, от внешнего того, что ему видно, к сути, к сердцу. Хорошо? То есть он как бы является здесь наподобие вот этого человека, который занимается торговлей различными драгоценностями, монетами и так далее, как он в суть этого уходит. Или наподобие человека, который является специалистом по хадису, говорит Нуль-Каим. Это действительно удивительная наука. И люди, специалисты этой науки, науки о хадисе, удивительные вещи передаются от них, когда они вот так вот внешне, вроде бы иснад, то есть цепочка передачи достоверна, вроде бы хадис достоверен, но он сразу понимает, когда ему сообщают, читают этот хадис с его иснадом и его матном, его текстом, сразу понимает, что здесь что-то не в порядке, понимает, что не в порядке. Внутрь этого хадиса он входит и может отличить. То есть так же, как человек, мы говорили, сайрафи, то есть который занимается торговлей золотом, серебром, да как он тоже вот внешнее покрытие золотое или серебряное, как он из-под него сразу внутрь смотрит, так и здесь. Так и фераса, то есть проницательность, это способность такая. Когда человек различает между правдивым и лгущим, тот, кто правдив или лжет в его словах, или в его действиях, или в его состояниях. Проницательность у нее есть две причины. Первая причина – это, во-первых, качество разума и интеллекта самого человека проницательного. Острота его понимания, его сердца. Это первая причина. Вторая причина – это сам предмет, на который он смотрит, о котором он делает выводы. Насколько выражены признаки, насколько выражены указания. Хорошо. Если две эти причины соединяются вместе, то есть у него, сам человек, он проницательный, имеет острый ум, понимание большое, и сам предмет, который он осматривает, в нем признаки явно выражены и указания явно выражены, тогда фераса, то есть проницательность, практически не ошибается у него. Но если слабые признаки, или он сам слаб, тогда может ошибаться, то есть или фераса становится, занимает такое промежуточное положение. И говорит Нуркаим, что Язну Муави, он был из тех людей, которые были известны своей проницательностью фераса, и много разных известных случаев рассказывают о нем по этому поводу, по поводу его проницательности. То же самое перед об имаме Шафии, рахималлаху та'аля. И даже, говорит Нуркаим, рассказывают, что у него даже есть книги по этому поводу. Сам я, говорит он, был свидетелем проницательности шейх Руслям Нутейми, рахималаву та'аля, очень много раз. Видел удивительные вещи. А то, что еще я не видел, этого еще больше, гораздо. По сравнению с тем, что я видел, говорит он. То есть его проницательность заслуживает того, чтобы написать по ее поводу книгу, говорит он. Или книги даже большие. Говорит он, большую книгу можно написать. Говорит он, что он сообщил сам, рахималаву, своим товарищам о том, что войдут татары в Шам. Хорошо, что они войдут в Шам в 699 году хиджры. И сообщил о том, что при этом не будет какого-то большого избиения людей или убийства. И сказал, что в основном цель их это имущество, то есть цель их это добыча. И сообщил все это еще до того, как началось движение татар. Потом он в другом году, в 702 году хиджры, говорит Нуркаим, сообщил людям, сообщил правителям о том, когда татары пришли в движение, начали двигаться по направлению к Шаму, сказал о том, что будет победа на стороне мусульман. И уверял в этом, говорил, что да, будет победа на стороне мусульман. Еще между этими событиями, говорит Нуркаим, еще было много примеров разного проявления им проницательности удивительных. Сам шейх Руслям Нутеймия в своей книге «Аль-Акида Васытия» в других книгах он указывает о наличии этих вещей. То есть одним из видов караматов, то есть удивительных вещей, которым Аллах Субхану Тааля дает своим угодникам, являются вот эти вот «Аль-Хавариқ Аль-Альмия». То есть сверхъестественные какие-то вещи, которые происходят, да, по воле Аллаха Субхану Тааля, связанные с тем, что человеку открывается какое-то знание, что-то он знает такое. Удивительное, узнает. Как Абу-Бакр, ради Аллаху Талям, узнал, например, и сказал, кто родился у его сына. Узнал заранее, сказал об этом. Это относится тоже к категории карамат. Карамат уля-влия, карамат угодников. Источник этого, или причина, это внушение от Аллаха Субхану Ва Тааля, связанное с верой этого человека. Также знание этим человеком о законах Аллаха Субхану Ва Тааля в мироздании, которые не меняются. И законы Аллаха Субхану Ва Тааля, которые установлены им в том, как развиваются события, от чего зависит положение людей и так далее. Знание об этом тоже причина. Далее Ибн Аль-Каим говорит, что когда позвали его, вызвали Ибн Теймию, рахималлаху тааля, в Египет, что там собирались его убить, собрались ученики его, чтобы проститься с ним, и сказали ему, что вот, может грозить тебе смерть. Он сказал, клянусь Аллахом, они меня не достигнут, то есть не смогут со мной этого сделать. Сказали, будешь ли ты посажен, то есть задержан там. Он сказал, да, и может быть надолго, а потом я выйду и буду произносить открыто, после этого призывать людей к сунне. Говорит Ибн Каим, я слышал, как он это говорил. Потом рассказывает он о том, что когда пришел к власти враг Ибн Таймия, которого звали Джашангир, сообщили об этом Ибн Таймия, рахималлаху тааля, то есть ему сказали, вот раз он стал теперь правителем, значит, сможет сделать с тобой то, что он хотел всегда сделать. Ибн Таймия, услышав об этом, наоборот, встал и сделал суджуда шукур, суджуд благодарности, и долго находился в этом суджуде. Его сказали, когда ему сказали, почему причина этого суджуда, почему ты его делаешь, он сказал, что на самом деле это начало его падения. С этого момента начинается его падение. И что крах его близок, совершенно близок. Ему сказали, когда? Он сказал, очень скоро. Его власть рухнет. И случилось так, как он сказал. И говорит Ибн Каим, я сам слышал от него об этом. И удивительные вещи тоже передаются по поводу кераматов Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля. Говорит Ибн Каим, не раз он мне сообщал о каких-то вещах, касающихся меня, которых никто не знал. Хорошо. То есть внутренние какие-то мои дела, касающиеся лично меня, он мне сообщал об этом. Также, говорит он сообщил мне о некоторых событиях важных, которые произойдут в будущем, и некоторые из них случились, говорит он, и я ожидаю и того, что случится, и другое. То, что видели, говорит, крупные ученики из этого, со стороны Ибн Таймия, еще и гораздо больше разных событий по этому поводу было, помимо того, что я знаю, говорит Ибн Каим, рахималлаху тааля. Далее он переходит к разбору слов имама Ан-Науви, рахималлаху тааля, сказано «Аль-фираса си'насу хукми гайбин». То есть фираса – это когда человек замечает что-то, связанное со скрытым. Хорошо? Если человек постигает что-то глазом, это называется как видение, да? Лицезрение. Если постигает что-то какими-то другими органами, соответствие. Если слух, ушами, значит, слышимое и так далее. А если постигает что-то сердцем, говорит он, то это фираса. Хорошо? И говорит имам Аль-Харави, рахималлаху тааля, что здесь не строится узнавание человеком на просто каких-то внешних признаках, явных. Хорошо? То есть, есть вещи, которые общие, они и для верующего, и для неверующего, для всех людей, благочестиво, неблагочестиво. А когда какие-то явные признаки, естественно, человек знает, к чему это ведет. Не об этом речь, говорит он. Ну, например, если гром или молния сверкает, что будет дождь. Об этом знают хорошо и неверные, и верующие. То есть это не будет фираса. Это не будет фираса. Или как, например, люди, которые плавают по морям, они знают там по цвету зари и так далее, что на горизонте, что там виднеется сейчас, какой цвет неба. Они узнают, что может приближаться буря по признакам каким-то внешним. Не об этом речь. Или как врачи по цвету мочи, там, по качеству мочи могут определить болезнь. Хорошо? Тоже не об этом речь. Это все, говорит он, не та фираса, о которой говорится здесь, в этой главе. То есть это один из видов фираса, но не та фираса имания, то есть фираса, связанная с верой человека, о которой сказано здесь. Это больше относится уже к знанию, связано с опытом и так далее, и так далее. Как, например, врачи, какие-то специалисты другого плана. Аллаху алям. Далее Аль-Харави говорит о трех степенях фираса. Три степени фираса. И говорит он, первая степень проницательности фираса тария надира. То есть такая случайная, редкая проницательность. Случайная, редкая проницательность. Причем это произносятся какие-то слова, может быть, человеком один раз всего лишь. Хорошо, то есть не в устах человека, которому свойственна проницательность. Хорошо, просто человек, из его уст какое-то слово было произнесено, и говорит Аль-Харави, может быть, для нужды какого-то другого человека. При этом, говорит он, не нужно обращать внимание на самого человека, который произнес это. Итак, это первый вид или первая степень фираса. Это фираса, которая что-то произносится устами человека, который является беспечным человеком, просто обыкновенный человек. То есть не человек, отличающийся какими-то деяниями или состояниями внутренними, сердечными. Да, просто обыкновенный человек или даже беспечный человек может быть. Иногда что-то такое с его уст какое-то слетело слово. Хорошо? Может быть, говорит он. То есть не такое, не такие это уста, которые привыкли к поминанию Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? Или не такое сердце, которое все время совершает зикр, поминание Аллаха Субхана ва Тааля. Просто раз в жизни, может быть, что-то с его уст слетело, что-то такое, это редко, как какой-то случайный выстрел. Хорошо. То есть это не та фираса, как этап или состояние, о котором сказано здесь, связанное с верой. Говорит Аль-Гарави, может быть, из-за нужды какого-то правдивого человека. То есть он указывает мудрость этого, почему вдруг такой человек... С его уст вдруг слетело какое-то слово, которое может как-то быть связано с проницательностью. Почему мудрость этого? Может быть, говорит он, какой-то правдивый человек, он нуждается в этом слове. Хорошо, то есть если этот правдивый человек услышал из уст его и обратил на это внимание, может быть, то, о чем он думал, как-то он сильнее убедится в этом. Хорошо. Причем, говорит имам Аль-Гарави, рахимаху та'аля, сам человек, до которого дошло это, может не знать, почему это слово тот произнес, что было до этого, что после этого, чем вызваны эти его слова. Просто он услышал это слово, и все от него. И на самого этого человека, который произнес, не нужно обращать внимания, говорит он. Это слова Аль-Гарави. Ибн Аль-Каим разъясняет эти слова. Говорит он, речь идет здесь о такой вещи, как, которая называется Аль-Фа'ль. Или тафауль. Пророк, алейхиссалату вассалям, он любил тафауль. Любил аль-фа'аль. Он ему нравился. Когда мы проходили с вами китаб ат-тавхид, мы проходили такую вещь, которая называется тера. Хорошо? То есть, вера в какие-то признаки. Обращение внимания на какие-то приметы. Хорошо? Это тера. Верующий человек, он не обращает внимания на приметы. Он не верит в приметы. Почему? Потому что верить в приметы, злополучные вот эти приметы, это называется татайюр по-арабски, это ширк. Это ширк. Об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Если человек увидел что-то, или услышал что-то, что считается дурной приметой, злополучной приметой, он не должен обращать на это внимание. Это ни в коем случае не должно остановить человека от того дела, которое он собирается сделать. Или изменить его намерение. Он должен уповать на Аллаха Субхану Та'аля, верить в Него, полагаться на Него. И вот этот таваккуль, упование на Аллаха, устранит зло веры в эти приметы. Татайюр. По Буйх Сахиха приводится хадис от Ибн Масуда, ради Аллаху Та'аля, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, Таяра ту ширк. Таяра, вот эта вера, вот эти вот приметы плохие, это ширк. Это многобожие. Хорошо. Потом сказано, «Ма минна илля, валякин Аллах юзгибуби таваккуль». И нет среди нас никого, кто бы, но Аллах устраняет это посредством таваккуля. Вот это уже добавление. Нет среди нас никого, кто бы, не, но Аллах устраняет это посредством упования на Него. Это добавление, говорит Нуль-Кайем, оно здесь является вставкой со стороны кого? Со стороны Ибн Масуда. То есть это слова не пророка, алейхиссалату вассалям, говорит Нункейм, а слова Ибн Масуда, радиаллаху анху. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, атайрату ширк. Да, то есть вера в эти дурные приметы, это ширк. Это многобожие. И это вставка уже Ибн Масуда. Слова, что и нет среди нас никого, кто бы, но Аллах устраняет это посредством упования на Него. То есть может человеку верующему что-то такое закрасться. Такое сомнение, какая-то мысль, какая-то вот примета дурная, что-то. Да? И раз, и мысль зашла к нему. Но человек не должен обращать на это внимание. И Аллах устраняет это, говорит Ибн Масуд, посредством чего? Посредством упования на Аллах Субхану Тааля. Уповай на Аллах Субхану Тааля. Пусть это тебя не остановит от того, что ты собираешься сделать. Не обращай внимания на эти приметы. Тогда тебе это не повредит. Здесь же речь идет наоборот о чем? О тафауль, фааль. Это нравилось пророку, алейхиссалату вассалам. Это какое-то хорошее предзнаменование. Например, человек собрался делать что-то хорошее, вышел куда-то в путь, хорошо, и услышал вдруг слова, кто-то говорит, о успешный, о достигший успеха, хорошо. Это как бы хорошее предзнаменование. Хорошие слова, которые как-то успокаивают немножечко человека, сильнее подбадривают его и так далее. Конечно, он не уповает на это, не рассчитывает на это. Не строит на этом свои планы, свои решения. Просто это для верующего какое-то утешение. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, мне это нравится. Хорошее признание мне нравится. Что касается вот этих всяких дурных примет, то в это не верил пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, что это ширк. Например, человек вышел куда-то, собирается делать какое-то дело. Слышит, о, успешный. Там. Почему это тот человек сказал эти слова? Он не знает, хорошо, с чем связано, почему. Ну, просто это дает какое-то немножечко больше, вселяет больше успокоения ему. Это фаль. Ну, на это мы не опираемся, хорошо. Мы не выискиваем, где же есть какие-то приметы, там какие-то хорошие. Нет такого. Так просто услышал человек что-то. Услышал, пошел, альхамдулиллях сказал, хвала Аллаху, Аллах облегчает, Аллах успокаивает меня. Хорошо, пошел дальше. А если плохое, это может быть... Если плохое, кошка пробежала, собака залаяла, о, сейчас у тебя будет там крах, о, ты там... Нет, не обращать внимания. Если намерение хорошее, все идет дальше, человек, без всяких проблем. Другое дело, если человек идет совершить грех какой-то, и вдруг слышит, например... Там, блаженный кающийся кто-то сказал. Или как плохо, кто совершает грехи, где-то услышал. Это тоже не от шайтана. Это предостережение какое-то может быть ему. Напоминание ему просто может быть. Кто-то заметит, кто-то не заметит. Но сильно связываться с этим не нужно. Вот о чем нужно сказать, хорошо? Наша опора не это. Наша опора Куран и Сунна. Это просто как какие-то дополнительные хаали. Вот же за... И говорит Нуль-Кайям, что человек, имеющий бодрствующее сердце, он видит и слышит из этих вещей удивительные вещи. И это на самом деле, говорит он, может быть иногда со стороны ангела какое-то внушение человеку, который произнес это слово. То есть человек произнес, другой, со стороны ангела это было внушение ему. Но может это быть со стороны шайтана. Хорошо. Может быть со стороны шайтана, это уже тогда что будет? То, что запрещено Атеера. Если это со стороны ангела внушение, то тогда это бушра. Хорошо. Это бушра. Или это какое-то предостережение и так далее. Если со стороны шайтана, тогда это для чего? Для того, чтобы человека заставить печалиться верующего. Для того, чтобы запугать его. И это ширк. Для того, чтобы человека сбить, отклонить его от его намерений. Это ширк. Но в любом случае человек, имеющий рвение, решимость, он из-за этого не останавливается. Хорошо? И он не руководствуется этим. И он не строится на этом. Это никак не отклоняет его намерение, не отклоняет его решимость. Если он слышит что-то, что радует его, что-то радостное, альхамдулиллях, он радуется этому. Это укрепляет еще сильнее его надежду. Дает ему какие-то еще хорошие мысли. Он благодарит Аллах Субхану Тааля, просит Аллах Субхану Тааля, чтобы он довел до конца благополучно это дело. И уповает целиком, обращается за помощью к Аллаху Субхану Тааля. А если наоборот слышит что-то, что может как-то расстраивать его, как сказано в хадисе, как говорит Ибн Масуд, тогда что нужно сделать при этом? Тогда нужно просить у Аллаха Субхану Тааля прибежище, положиться на Аллаха, поверить Аллаху. Найти прибежище, обратиться за убежищем к Аллаху Субхану ва Тааля, к таухиду, к единобожию. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он говорил, «Аллахумма ля тайра илля тайрук, ва ля хайра илля хайрук, ва ля илля хайрук». У Аллаха нет примет, кроме твоих примет. И нет добра, кроме как от тебя. И нет божества, достойного поклонения, кроме тебя. То есть все в твоих руках. Все в твоих руках. Потом сказал Аллаху маляти биль хасанати илля ант. Валя за бисаяти илля ант. У Аллах добро даешь только ты. И устраняешь зло только ты. Валя хавля валя кувата илля бик. И нет силы и мощи, иначе как с тобой. Все. Скажи эти слова, уповай на Аллах Субхану ва Тааля. Человек не должен привязываться к этому сердцу, как мы сказали. Не должен на это опираться. Если человек свое рвение, свое стремление, намерение свяжет с этим, будет опираться на это, то вреда от этого будет гораздо больше, чем пользы. Так это первая вот эта степень альфираса. Хорошо. Говорит дальше имам аль-Харави, что этот вид фираса, это со стороны кого? Беспечных каких-то людей, не тех, которые поминают много Аллаха и сердце упоминает Аллаха. Так слетело что-то с уст его. И говорит, и здесь не без кахана, то есть не без того, что называется прорицательством. То есть были такие люди, кахин, которые претендуют на то, что они знают будущее. Хорошо? Кухан. Это сродни этому, говорит Нуркаим. Это сравни этому. Сродни этому. Кто такие прорицатели, как они себя ведут и что они делают, это известно с древних времен. И раньше, и сейчас, говорит он, что они сообщают что-то о скрытом, о котором они узнают посредством кого? Посредством своих братьев из числа шейтанов. Эти шейтаны, они подслушивают что-то из разговоров ангелов, и приносят этому прорицателю, бросают ему эту новость, потом он добавляет к ней ему еще неправды разные и говорит. Эти прорицатели, они были и продолжают существовать, говорит Нуркаим. Когда их становится больше? Их становится больше в те времена и в тех местах, где слаб свет пророчества. То есть, где мало знания о сунне, где мало следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Вот в таких местах там появляется много прорицателей. И в такие времена много. Поэтому, говорит он, много было прорицателей, особенно когда? В джахилию, до прихода пророка, алейхиссалату вассалям. Перед приходом очень много было прорицателей. И вот так каждое место, каждое время, каждый народ, который погряз в невежестве, охваченный джахилией, у них бывает доля вот этого по мере того, какая степень их невежества. Чем больше невежества, тем больше этого бывает. Тем сильнее они связываются с шейтанами. Больше покоряются им, поклоняются им. Естественно, больше значит прорицательство. Говорит Аль-Харави, прорицательство и нечто подобное этому. Нечто подобное этому – это разные виды гаданий. Хорошо. Гадания там по песку, чертят какие-то линии. Или при помощи камушков, или при помощи раковин. Или птицу, когда... Есть птица, ее специально что спугивают эту птицу, и в зависимости от того, куда она направится, направо, налево, вперед или назад, они в зависимости от этого, эти гадальщики, что принимают решение. Направо, значит, хорошо, хорошо, назад там или налево, это плохо и так далее. Называют еще это псаних вальбарих, что будет, не будет, делать, не делать. Или разные жребии, которые являются жребиями языческими. Потому что есть еще кура, жребий, дозволенный шариатом, установленный в шариате. Хорошо. Но есть еще разные жребии языческие, в которых присутствует многобожие. Или как гадание по стрелам, говорит он. И многие другие вещи, действия, к которым привязываются невежественные души, погрязшие в язычестве. Итогом этого, говорит он, является гибель и является убыток. Этот вид прорицательства, говорит имам аль-Харави, он не исходит из истинного источника. Поэтому и то, что произносит человек, это не связано, это его прорицательство не связано с Аллахом Субхану ва Тааля. Хорошо. И не исходит оно из знания. Это просто, говорит он, какие-то предположения, какие-то догадки. Это что касается первой степени фираса. Вторая степень фираса, это похвальная фираса, которая, говорит Аль-Харави рахимаху Тааля, является плодом с древа имана. Плодом с дерева имана. Которое происходит из подлинности внутреннего состояния человека. Которое исходит из света, открывающегося человеку. Итак, это один из видов, да, фираса. Этот вид фираса, проницательности, он именно кого касается? Верующих людей. Ахлюль иман. Поэтому говорит Аль-Харави рахимаху тааля, туджина мин гарсиль иман. То есть это плод, который срываемый с дерева имана. То есть сравнивает иман с чем? С деревом. С посевом. Почему? Потому что иман, почему сравнивается с деревом? Потому что иман, он растет, он увеличивается. Хорошо, когда его поливают благочестием, тогда иман увеличивается. И тогда дает иман прекрасные плоды по соизволению своего Господа. Корень этого дерева, он прочен в земле, а ветви его устремляются к небу. Если человек, он посадит зерно имана на почве своего сердца, благое зерно, если оно посажено на чистую почву сердца и поливается потом этот посев водой искренности, водой правдивости и водой следования за пророком, алейхиссалату вассалям, тогда дает это древо прекрасные плоды, и одним из плодов является фираса, то есть проницательность верующих, о которой мы говорили уже многое. И говорит Аль-Гарави, что этот вид фираса, он происходит, восходит из чего? Из подлинности внутреннего состояния человека. То есть, если внутри человек правдив и благочестив, и состояние его правдивое и благочестивое, чем правдивее и благочестивее, тем более правдивой бывает его фираса. Третья степень фираса, о которой говорит Аль-Гарави, рахимаху та'аля, это фираса сиррия. Фираса, связанная со скрытым, и скрытая фираса. Говорит он, что она не происходит, не приобретается посредством размышлений. Является словом, которое произносят уста избранные. Произносят либо открыто, либо в виде указания. Здесь сиррия, может быть, можно прочесть это как сиррия, можно прочесть как сиррия. Ибн аль-Кайм говорит, и так возможно, и так возможно. Если сиррия через сиррия, сиррия если через фатху, сиррия, то тогда в значении шараф, то есть достойная фираса. Хорошо? Достойная фираса, высокая, возвышенная фираса. Если в значении сиррия, тогда сир, то есть связано с сердцем. С тем, что внутри, не с тем, что снаружи. И говорит Аль-Гарави, что это не приобретается посредством размышлений, мысли. Это то, что приходит к сердцу, хорошо, нападает на сердце, охватывает сердце, атакует сердце. Так что человек даже не знает причину, откуда это пришло. И произносятся слова устами избранных людей, избранных перед другими. Хорошо. Причем человек может сказать это открыто, а может сказать в виде что? Намека, в виде знака. Вот это высокий вид фираса, говорит он, когда человек сообщает о чем-то неизвестным другим, иногда открыто, иногда в виде каких-то косвенных указаний, либо не хочет открывать свое внутреннее состояние, поэтому, хорошо, не желая славы и так далее, говорит так косвенно, либо для защиты того, о чем он сообщает, от небрежного отношения к этому. Или, может быть, узнают об этом люди, которые не должны узнать, и дойдет не тому, кому нужно. Или какие-то другие причины. Аллаху субхану ва тааля аалям. Это что касается манзилатуль фираса, то есть состояния фираса. Ва саллаллаху салям аля мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.